План великой халтуры. Какая-то отсрочка была добыта, а дальше что? Я сообщил Юре о положении вещей. Юра выдвинул проект немедленного побега. Я только посмотрел на него. Юра сконфузился. Да, это он просто ляпнул. Но, может быть, можно как-нибудь дать знать Борису, чтобы он бежал сейчас же. Это все было утопией. Бежать до нашего общего срока значило подвести Бориса, если не под расстрел, то под отправку куда-нибудь за Урал или на Соловки. Дать ему знать и получить от него ответ, что он принимает новый срок, было почти невозможно технически, не говоря уж о риске, с которым были сопряжены эти переговоры. Дня два я бродил по лесу в состоянии какой-то озлобленной решимости. Выход нужно найти. Я восстанавливал в своем воображении всю мою схему советских взаимоотношений, и по этой схеме выходило так, что нужно в самом срочном порядке найти какую-то огромную вопиющую халтуру, которая могла бы кому-то из крупного начальства, хотя бы и тому же Корзуну или Вержбицкому, дать какие-то новые карьерные перспективы. Возникали и отбрасывались культурно-просветительские, технические, производственные и всякие другие планы, пока путем исключения не вырисовался в общих чертах план проведения вселагерной спартакиады ББК. Думаю, в эти дни вид у меня был не совсем вразумительный. По крайней мере, Юра, встретив как-то меня по дороге в техникум, беспокойно сказал: «Это ква, ты совсем с мозгов слезешь». «А что?» «Да вот, ходишь и чего-то бормочешь». Я постарался не бормотать. На другой же день пролез в машинное бюро управления ББК и по блату накатал докладную записку самому начальнику лагеря Успенскому. Записка касалась вопроса организации вселагерной спартакиады ББК. О том, что эта спартакиада должна служить документальным и неоспоримым доказательством правильности воспитательной системы лагерей, что она должна дать совершенно очевидное доказательство перековки и энтузиазма, что она должна опровергнуть буржуазную клевету о лагере как о месте истребления людей, ну и прочее в этом же роде. Путем некоторых технических ухищрений я сделал так, чтобы записка эта попала непосредственно к Успенскому, без никаких Корзунов и Гольманов. Записку взялись передать непосредственно. Я шатался по лесам около Медгоры в странном настроении. От этой записки зависел наш побег, или, по крайней мере, шансы на благополучный исход побега. Иногда мне казалось, что весь этот проект — форменный вздор, и что Успенский в лучшем случае кинет его в корзину. Иногда мне казалось, что это идеально выверенный и точный план. План этот был, конечно, самой вопиющей халтурой, но он был реально выполним, и в случае выполнения заложил бы некоторый дополнительный камень в фундамент карьеры товарища Успенского. Временами мне казалось, что на столь наглую и столь очевидную халтуру Успенский все-таки не пойдет. Но по зрелом размышлении я пришел к выводу, что эти опасения — вздор. Для того, чтобы халтурный проект провалился не вследствие технической невыполнимости, а только вследствие своей чрезмерной наглости, нужно было предполагать в начальстве наличие хоть малейшей совестливости. Какие у меня есть основания предполагать эту совестливость в Успенском, если я и на воле не встречался с нею никогда? Об Успенском же говорили как о человеке очень умном, чрезвычайно властном и совершенно беспощадном. Как об очень молодом партийном администраторе, который делает свою карьеру изо всех сил своих и чужих. На его совести лежало много десятков тысяч человеческих жизней. Он усовестится. Он не клюнет на такого жирного, халтурного, карьерного червяка. Если не клюнет, тогда значит, во всей механике советского кабака я не понимаю ничего. Должен клюнуть. Клюнет обязательно. Я рассчитывал, что меня вызовут дня через 2-3, по всей вероятности, к Гольману. Но в тот же день вечером в барак торопливо и несколько растерянно вбежал начальник колонны. «Где товарищ Солоневич, старший? Иван?» «А вас сейчас же требуют к товарищу Успенскому». «С начальником колонны у меня в сущности не было никаких отношений. Он изредка делал начальственные, но бестолковые и безвредные замечания, и в глазах у него стояло: ты не смотри, что ты в очках. В случае чего я тебе такие гайки завинчу». Сейчас в очах начальника колонны не было никаких гаек. Эти очи трепались растерянно и недоумевающе. «К самому Успенскому, и в чем же это здесь зарыта собака?» Юра дипломатически и хладнокровно подлил масло в огонь. «Ну, знаешь, Ватик, опять до поздней ночи. Так вы, товарищ Солоневич, пожалуйста, я сейчас позвоню в управление, что я вам передал». «Да, я сейчас иду». И в моем голосе спокойствие, как будто прогулка к Успенскому — самое обыденное занятие в моей лагерной жизни. Соловецкий Наполеон. В приемной Успенского сидит начальник отдела снабжения и еще несколько человек. Значит, придется подождать. Я усаживаюсь и оглядываюсь кругом. Публика все хорошо откормленная, чисто выбритая, одетая в новую чекистскую форму. Все это головка лагерного ОГПУ. Я здесь единственный в лагерном арестантском одеянии, чувствую себя каким-то пролетарием на выворот. Вот напротив меня сидит грузный суровый старик. Это начальник нашего медгорского отделения Покалн. Он смотрит на меня неодобрительно. Между мной и им целая лестница всяческого начальства, из которого каждая может вышибить меня в те не очень отдаленные места, куда даже лагерный Макар телят не гонял. Куда-нибудь вроде 19-го квартала, а то и похуже. Пока он может отправить в те же места почти все это начальство, меня же стереть с лица земли одним дуновением своим. Так что сидеть здесь под недоуменно неодобрительными взглядами всей этой чекистской аристократии мне не очень уютно. Сидеть же, видимо, придется долго. Говорят, что Успенский иногда работает в своем кабинете сутки подряд, и те же сутки заставляет ждать в приемной своих подчиненных. Но дверь кабинета раскрывается, в ее рамке показывается вытянутый в струнку секретарь и говорит: «Товарищ Солоневич, пожалуйста». «Я жалую». На лице Покална неодобрение переходит в полную растерянность. Начальник отдела снабжения, который при появлении секретаря поднялся было и подхватил свой портфель, остается торчать столбом с видом полного недоумения. Я вхожу в кабинет и думаю: вот это клюнул, вот это глотнул. Огромный кабинет, обставленный с какой-то выдержанной суровой роскошью. За большим столом сам Успенский. Молодой, сравнительно человек лет 35, плотный, с какими-то бесцветными светлыми глазами. Умное, властолюбивое лицо. На Соловках его называли Соловецким Наполеоном. Да, этого на Микине не проведешь. Но не на Микине же я и собираюсь его провести. Он не то чтобы ощупывал меня глазами, а как будто измерял каким-то точным инструментом каждую часть моего лица и фигуры. «Садитесь». «Я сажусь». «Это ваш проект?» «Мой». «Вы давно в лагере?» «Около полугода». «Стаж невелик, лагерные условия знаете?» «В достаточной степени, чтобы быть уверенным в исполнимости моего проекта, иначе я бы вам его не предлагал». На лице Успенского настороженность и, пожалуй, недоверие. «У меня о вас хорошие отзывы, но времени слишком мало. По климатическим условиям мы не можем проводить праздник позже середины августа. Я вам советую всерьез подумать». «Гражданин начальник, у меня обдуманы все детали». «А ну, расскажите». К концу моего коротенького доклада Успенский смотрит на меня довольными и даже улыбающимися глазами. Я смотрю на него примерно так же, и мы оба похожи на двух жуликоватых авгуров. Примечание. Авгуры. В Древнем Риме жрецы, толковавшие волю богов по приметам. «Берите папироску. Так вы это все всерьез беретесь провести? Как бы только нам с вами на этом деле не оскандалиться». «Товарищ Успенский, в одиночку, конечно, я ничего не смогу сделать, но если помощь лагерной администрации...» «Об этом не беспокойтесь. Приготовьте завтра мне для подписи ряд приказов в том духе, в каком вы говорили. По Калну я дам личное распоряжение». «Товарищ Пакалн сейчас здесь». «А, тем лучше». Успенский нажимает кнопку звонка. «Позовите сюда Пакална». Ходит Пакалн. Немая сцена. Пакалн стоит перед Успенским более или менее на вытяжку. Я, червь у ног Пакална, сижу в кресле, не то чтобы развалившись, но все же заложив ногу на ногу и покуриваю начальственную папиросу. «Вот что, товарищ Пакалн, мы будем проводить вселагерную спартакиаду. Руководить ее проведением будет товарищ Солоневич. Вам нужно будет озаботиться следующими вещами. Выделить специальные фонды усиленного питания на 60 человек сроком на 2 месяца. Выделить отдельный барак или палатку для этих людей. Обеспечить этот барак обслуживающим персоналом. Дать рабочих для устройства тренировочных площадок. Пока, товарищ Солоневич, кажется, все». «Пока все. Ну, подробности вы сами объясните товарищу Пакалну. Только, товарищ Пакалн, имейте в виду, что спартакиада имеет большое политическое значение и что подготовка должна быть проведена в порядке боевого задания». «Слушаю, товарищ начальник. Я вижу, что Пакалн не понимает окончательно ничего. Он ни черта не понимает ни насчет спартакиады, ни насчет политического значения. Он не понимает, почему боевое задание, и почему я, замызганный очкастый арестант, сижу здесь, почти развалившись, почти как у себя дома, а он, Пакалн, стоит на вытяжку. Ничего этого не понимает честная латышская голова Пакална. Товарищ Солоневич будет руководить проведением спартакиады, и вы ему должны оказать всевозможное содействие. В случае затруднений обращайтесь ко мне. И вы тоже, товарищ Солоневич. Можете идти, товарищ Пакалн. Сегодня я вас принять не могу». Пакалн поворачивается налево кругом и уходит, а я остаюсь. Я чувствую себя немного, скажем, на страницах Шахерезады. Пакалн чувствует себя точно так же, только он еще не знает, что это Шахерезада. Мы с Успенским остаемся одни. «Здесь, товарищ Солоневич, есть все-таки еще один неясный пункт. Скажите, что это у вас за странный набор статей?» «Я уже говорил, что ПТУ не сообщает лагерю, за что именно посажен сюда данный заключенный. Указывается только статья и срок. Поэтому Успенский решительно не знает, в чем тут дело. Конечно, он не очень верит в то, что я занимался шпионажем 58-6, что я работал в контрреволюционной организации 58-11. Ни в то, что я предавался такому пороку, как нелегальная переправка советских граждан за границу, совершаемая в виде промысла, 59-10. Статью, карающую за нелегальный переход и предусматривавшую в те времена максимум 3 года, ГПУ из скромности не использовала вовсе. Во всю эту ахинею Успенский не верит по той простой причине, что люди, осужденные по этим статьям всерьез, получают так называемую «птичку», или, выражаясь официальной терминологией, «особые указания». Едут в Соловки без всякой переписки. Отсутствие птички, да еще 8-летний, а не 10-летний срок заключения, являются официальным симптомом вздорности всего обвинения. Кроме того, Успенский не может не знать, что статьи Советского уголовного кодекса пришиваются вообще кому попало. Был бы человек, а статья найдется. Я знаю, чего боится Успенский. Он боится не того, что я шпион, контрреволюционер и все прочее. Для спартакиады это не имеет никакого значения. Он боится, что я просто не очень удачный халтурщик, и что где-то там на воле я сорвался на какой-то крупной халтуре. А так как этот проступок не предусмотрен уголовным кодексом, то и пришило мне ГПУ первые попавшиеся статьи. Это одна из возможностей, которые Успенского беспокоит. Если я сорвусь и с этой спартакиадовской халтуры, Успенский меня, конечно, живьем съест, но ему-то от этого какое утешение. Успенского беспокоит возможная нехватка у меня халтурной квалификации, и больше ничего. Я успокаиваю Успенского. Я сижу за связь за границей, сижу вместе с сыном. Последний факт отметает последние подозрения насчет неудачной халтуры. «Так вот, товарищ Солоневич», — говорит Успенский, подымаясь, — «надеюсь, что вы это провернете. Если сумеете, я вам гарантирую снижение срока наполовину». Успенский, конечно, не знает, что я не собираюсь сидеть не только половины, но и четверти своего срока. Я сдержанно благодарю. Успенский снова смотрит на меня пристально в упор. «Да, кстати», — спрашивает он, — «как ваши бытовые условия? Не нужно ли вам чего?» «Спасибо, товарищ Успенский, я вполне устроен». Успенский несколько недоверчиво приподнимает брови. «Я предпочитаю, — поясняю я, — авансов не брать. Надеюсь, что после спартакиады...» «Если вы все хорошо провернете, вы будете устроены блестяще. Мне кажется, что вы ее провернете». И мы снова смотрим друг на друга глазами жуликоватых авгуров. «Но если вам что-нибудь нужно, говорите прямо». «Но мне не нужно ничего. Во-первых, потому что я не хочу тратить на мелочи ни одной копейки капитала своего общественного влияния. А во-вторых, потому что теперь все, что мне нужно, я получу и без Успенского». Введение в философию халтуры. Теперь я передам, в чем заключалась высказанная и невысказанная суть нашей беседы. Само собой разумеется, что ни о какой маломальски серьезной постановке физической культуры в концлагере и говорить не приходилось. Нельзя же в самом деле предлагать футбол человеку, который работает физически 12 часов в сутки при недостаточном питании у самого полярного круга. Не мог же я в самом деле пойти со своей физкультурой на 19-й квартал. Я сразу намекнул Успенскому, что уж эту-то штуку я понимаю совершенно ясно, и этим избавил его от необходимости вдаваться в не совсем все-таки удобное объяснение. Но я и не собирался ставить физкультуру всерьез, я только обязался провести спартакиаду так, чтобы на ней была масса, были рекорды, чтобы спартакиада была соответствующе разрекламирована в московской прессе и сочувствующей иностранной, чтобы она была заснята и на фотопластинке, и на кинопленку, словом, чтобы «Урби эт орби» — латинский «к городу и к миру». И отечественной плотве, и заграничным идеалистическим карасям воочию с документами на страницах журналов и на экране кино было показано. Вот как советская власть заботится даже о лагерниках, даже о бандитах, контрреволюционерах, вредителях и тому подобное. Вот как идет перековка. Вот здесь правда, а не в гнусных буржуазных выдумках о лагерных зверствах, о голоде, о вымирании. «Юманите», газета французских коммунистов, которая в механике этой халтуры не понимает ни уха, ни рыла, будет орать об этой спартакиаде на всю Францию, допуская даже, что искренне. Максим Горький, который приблизительно так же, как и Успенский, знает эту механику, напишет елейно-проститутскую статью в «Правду» и пришлет в ББК приветствие. Об этом приветствии лагерники будут говорить в выражениях, не поддающихся переводу ни на какой иностранный язык. На выражениях, формулирующих те предельные степени презрения, какие завалящий урка может чувствовать к самой завалящей изъеденной сифилизом подзаборной проститутке. Ибо он, лагерник, уж он-то знает, где именно зарыта собака, и знает, что Горькому это известно не хуже, чем ему самому. О прозаических реальных корнях этой халтуры будут знать все, кому это надлежит знать. И ГПУ, и ГУЛАГ, и Высший совет физкультуры. И в глазах всех Успенский будет человеком, который выдумал эту комбинацию, хотя и жульническую, но явно служащую вящей славе Сталина. Успенский на этом деле заработает некоторый административно-политический капиталец. Мог ли он не клюнуть на такую комбинацию? Мог ли Успенский не остаться довольным нашей беседой, где столь прозаических выражений, как комбинация и жульничество, конечно, не употреблялось, и где все было ясно и понятно само собой? Еще довольнее был я, ибо в этой игре не Успенский использует и обставит меня, а я использую и обставлю Успенского. ибо я точно знаю, чего я хочу. И Успенский сделает почти все от него зависящее, чтобы гарантировать безопасность моего побега».